Вера в будущее придает сил сегодня. Я все это рассказывал для того, чтобы подчеркнуть. Одна из основных причин низкой самооценки – то, что в сознание ребенка постоянно попадает негативная информация. Если вы выросли в такой обстановке, знайте, что это ненормально. Старайтесь изжить такое прошлое. Ваше прошлое, конечно, в какой-то степени определяет ваше настоящее. Но я не устаю повторять слова доктора Тони Кампола. Ваше прошлое важно в том смысле, что оно влияет на ваше настоящее, но оно менее важно, чем то, как вы видите свое будущее. Мой друг Джон Максвелл выражается следующим образом. Вера в будущее придает сил сегодня. Я буду все время напоминать, чтобы вы развивали веру в будущее. Для этого надо научиться видеть в истинном свете себя и свои способности. Доктор Петерсон говорит, чтобы обеспечить своим детям наилучший старт в жизни, мы можем выполнить три пункта. Те же три пункта с минимальными изменениями работают и для взрослых. Петерсон называет их три П – приятие, привязанность и поддержка. Первое П – приятие. Любой человек хочет, чтобы его принимали таким, как есть. Если мы обеспечим своим детям безусловное приятие, они вырастут, зная, что на свете есть место, где их всегда примут. И это придаст им уверенности, которая определит их жизнь в чрезвычайно позитивном ключе. Второе П – привязанность. Она очень важна. Папы, я обращаюсь к вам. Она особенно важна для ваших мальчиков. Доктор Росс Кэмпбелл, психиатр из Чаттануги, пишет, что средний шестилетний мальчик получает в 6 раз меньше объятий и поцелуев, чем средняя девочка того же возраста. Далее Кэмпбелл указывает на то, что в первом классе мальчики в 6 раз чаще попадают в неприятности, чем девочки. У мальчиков в 9 раз чаще развиваются дефекты речи, а к 10 годам вероятность, что мальчику понадобится помощь психолога, в 10 раз выше, чем у девочек. Кэмпбелл пишет, что за все годы своей практики он еще не встречал мужчину с сексуальной дисфункцией, отец которого был бы добрым, заботливым и свободно выражал свою привязанность. И все же постоянно попадаются мачо, которые заявляют, если я буду нежничать с сыном, он вырастет нюней. На самом деле подлинная привязанность отца к сыну действует совершенно противоположным образом. Почему я обращаюсь именно к отцам? Я знаю, что большинство матерей не стесняются обнимать и целовать своего мальчика. А вот папы справляются с этой задачей примерно до того момента, как сыну исполняется 4 или 5 лет. И тут, как раз когда ребенок нуждается в любви отца больше всего, отец начинает отстраняться. Тут и начинаются трудности. К 8 или 9 годам мальчики уже сами думают, что не хотят обниматься с отцом. Но вот что я вам скажу. Они в этом отчаянно нуждаются. Они уворачиваются от телячьих нежностей, потому что так поступают их друзья. Но именно в этом возрасте для ребенка жизненно важно, чтобы родители выражали свою привязанность к нему. Третье П – поддержка. Если мы поддерживаем своих детей, и они принимают нашу поддержку, они не будут искать выход в наркотиках или раннем сексе. Им не нужно будет самоутверждаться таким образом, потому что поддержка обеспечена им дома. Вместо того, как обычно ведут себя родители, мы хотим быть на стороне позитива. Что я имею в виду, когда говорю, как обычно ведут себя родители? Допустим, ребенок приносит домашнее задание, в котором нужно ответить на 20 вопросов. Он правильно отвечает на 18. На что же мы сильнее всего реагируем? На 2 ошибки. А не на 18 правильных ответов. Мы огульно критикуем ребенка, делая замечание вроде «ты всегда ходишь неряхой». Однако, если ребенок один раз испачкался или растрепался, это не значит, что он всегда так ходит. От одного до другого очень далеко. Стоит ребенку уронить тарелку или чашку, мы заявляем «ты вечно все роняешь». Будьте очень осторожны с обобщающими словами типа «всегда» и «никогда». Не драматизируйте. Если вас не устраивает поступок ребенка или сотрудника, нужно разбираться с его нежелательным поведением, а не с самим ребенком или сотрудником. Критикуйте поступок, а не человека. Отчего еще самооценка может упасть? Бывает, что у человека всю жизнь нормальная самооценка, но после одного несчастного случая она падает ниже плинтуса. Например, когда муж или жена заявляют: «Я больше не хочу с тобой жить, я люблю другого или другую». Это наносит глубокую рану. Ущерб невообразимый для человека, который такого никогда не испытывал. Бывает, что спортсмен отлично провел игру, но растерялся в последний ответственный момент. И все зрители обращают внимание на его ошибку, а не на то, что он в течение всего матча делал правильно. Это бывает убийственно для самооценки. Доктор Джеймс Добсон считает, что в нашем обществе порой чрезмерное значение придается уму и красоте. Умным и красивым достается все – внимание, продвижение по службе, всяческие поблажки. Признаюсь, я и сам этим грешу. Я замечал, что в гостях, например, красивый ребенок получает гораздо больше внимания, чем его братья и сестры, привлекательные только в глазах собственных родителей. Общество как бы говорит нам, что нужно быть умным и красивым. А если ты не то, ни другое, тебе мало что светит в жизни.